Это же бедняжка блажененька, цыплячьи мозги. Брак оказался несчастным. Отец Тины, румынский еврей, темный делец, втянул дядю Мишу в какие-то биржевые дела, облапошил и окончательно разорил его, а сам скрылся неизвестно куда. Единственный брат Тины, Жан, красавец, прожигатель жизни, оставшись без гроша, поступил парикмахером в самую шикарную петербургскую дамскую парикмахерскую «Дель Круа». Миша не приезжал к нам года два. И вот сегодня... А сегодня дядя Миша не совсем такой, как всегда. Сквозь привычное веселье, сквозь искреннюю радость видеть всех близких, в дяде Мише чувствуется усталость. Глаза его смотрят порой горько. Он бурно обнимает маму, подбрасывает меня в воздух, прижимается щекой к руке Ивана Константиновича. Но он не совсем веселый, хотя все кругом смеются и смотрят на него с восхищением. Но вот уже накрыт стол. Роскошно. На нем все, что Тамара готовила для своих знатных гостей. Красивая новая посуда и хрусталь. Цветы в большой вазе посреди стола и цветы у каждого прибора. Вино, множество заманчивых яств. «Прошу за стол!» — весело приглашает Тамара. Она уже забыла свои недавние разочарования и с удовольствием исполняет обязанности хозяйки дома. В эту минуту появляется новый гость — папа. Он приезжал на часок домой перекусить и отдохнуть. У него сегодня очень трудная больная, от которой он не отходит с самого утра и к которой сейчас вернется опять. Дома ему сказали, что приехал Миша и что мы все у доктора Рогова. Он и приехал сюда. Папа и дядя Миша здороваются, обнимаются. Но, как всегда, ясно чувствуется, что между ними стоит что-то. Какой-то барьер, что ли. «Приехал баловень?» — спрашивает папа без всякой злобы, шутливо. «Приехал, да?» — отвечает дядя Миша. «А ты, как всегда, в ярме?» «Да, как всегда. Через полчаса уйду. У меня тяжелая больная». «И не надоело тебе?» — посмеивается дядя Миша. «Никогда не надоест», — серьезно отвечает папа. Все сидят за столом. Иван Константинович разливает в бокалы вино. Затем он встает и торжественно говорит самым низким голосом, каким может. «Ну-с, друзья мои, сегодня у меня дорогой гость, сын Семена Михайловича, моего друга и товарища по военно-медицинской академии и по турецкой войне. Михаил Семенович, вот он! Попросту скажем, Миша, Мишенька, на коленях у меня сиживал. Сиживал, как же! Ну, в общем, черт побери мои калоши с сапогами! Твое здоровье, Мишенька!» Протягивает он к нему бокал. «Ах, Иван Константинович, Иван Константинович!» — укоряет его мама. «Мишеньку вы на одно колено сажали, это вы помните? А кто на другом колене сидел, про это вы забыли?» «Не забыл, дорогая, как же я это забуду? На другом колене у меня сидела девочка Леночка. Ныне ее Еленой Семеновной зовут. Жена моего младшего друга Якова Яновского. Ваше здоровье, дорогая! И твое, Яков Ефимович!» «А помните, Иван Константинович, — говорит вдруг дядя Миша, — как я прибежал к вам, когда мою сестру Леночку обидели в гимназии? Какая-то девчонка бросила ей на голову грязную тряпку, которую стирают мел с классной доски. Ну, Леночка у нас всегда была чистоплотка. Прибежала домой, плачет горько, а я...